К вечеру на нем уже накопились миллионы распадов. Среди большинства строителей и монтажников никто еще ничего не знал. Потом просочилось что-то об аварии и пожаре на четвертом энергоблоке. Но что именно произошло, никто толком не знал. Дети пошли в школу. Малыши играли на улице в песочницах, катались на велосипедах. У них у всех к вечеру 26 апреля в волосах и на одежде была уже высокая активность. Но тогда мы этого не знали. Недалеко от нас на улице продавали вкусные пончики. Обычный выходной день. Рабочие строители поехали на работу, но их вскоре вернули, часам к 12 дня. Муж тоже ездил на работу и, вернувшись, сказал: «Авария, не пускают, оцепили станцию». Мы решили поехать на дачу, но нас за город не пустили посты милиции. Вернулись домой. Странно. Но аварию мы еще воспринимали как нечто отдельное от нашей частной жизни. Ведь аварии были и раньше, но они касались только самой станции. После обеда начали мыть город. Но это не привлекло внимания. Явление обычное в жаркий летний день. Моечные машины летом не диво. Обычная мирная обстановка. Я только обратила как-то вскользь внимание на белую пену у обочин, но не придала этому значения. Подумала: сильный напор воды. Группа соседских ребят ездила на велосипедах на путепровод «Мост». Оттуда хорошо был виден аварийный блок со стороны станции Янов. Это, как мы позже узнали, было наиболее радиоактивное место в городе, потому что там прошло облако ядерного выброса. Но это стало ясно потом, а тогда утром 26 апреля ребятам было просто интересно смотреть, как горит реактор. У этих детей развилась потом тяжелая лучевая болезнь. После обеда наши дети вернулись из школы. Их там предупредили, чтобы не выходили на улицу, чтобы делали влажную приборку дома. Тогда до сознания впервые дошло, что серьезно. Об аварии разные люди узнавали в разное время, но к вечеру 26 апреля знали почти все, но все равно реакция была спокойная, так как все магазины, школы, учреждения работали. Значит, думали мы, не так опасно. Ближе к вечеру стало тревожнее. Эта тревога шла уже неизвестно откуда. То ли изнутри души, то ли из воздуха, в котором стал сильно ощущаться металлический запах. Какой он, даже не могу точно сказать, но металлический. Вечером загорелось сильнее. Сказали, горит графит. Люди издалека видели пожар, но не обращали особого внимания. Горит что-то, пожарники потушили, все равно горит. На промплощадке в 300 метрах от разрушенного энергоблока в конторе гидроэлектромонтажа сторож Данила Теренч Меруженко дождался 8 утра. И поскольку начальник управления на его звонки не отвечал, решил пойти за 1,5 километра в управление строительства и доложить там начальнику стройки Кизиме или диспетчеру о том, что видел ночью. Менять его утром никто не пришел, никто также не позвонил ему, что предпринять. Тогда он закрыл на замок контору и пошел пешком в управление строительства. Чувствовал он себя уже очень плохо, началась рвота. В зеркало увидел, что сильно загорел за ночь без солнца. К тому же, направляясь к управлению строительства, он некоторое время шел по следу ядерного выброса. Подошел к управлению, а там закрыто. Никого нет. Суббота все-таки. Возле крыльца стоит какой-то незнакомый мужик. Увидел Меруженко и сказал: «Иди, дед, скорее в медсанчасть. Ты совсем плохой». Меруженко кое-как доковылял до медсанчасти. На 5-й энергоблок 26 апреля выехала бригада рабочих строителей. Туда же приехал начальник стройки Василий Трофимович Кизима, бесстрашный, мужественный человек. Перед этим он на машине осмотрел завал вокруг 4-го блока. Никаких дозиметров у него не было. и он не знал, сколько схватил.